И холод – это холод. Светите на нас! И слепите людей! Сколько раз вам повторять? Отморожу ноги. Схвачу воспаление легких или ревматизм. К такому холоду не привыкают. Будешь входить всю жизнь скрюченным. Прощай тогда, морская служба, с романтикой, начинающейся за датскими проливами. Ведь сейчас не моя вахта. До начала вахты третьего еще 1.5 часа, а меня поставили на самый верх, и негде даже укрыться от этого дикого ветра. Куда вы светите? Я не автомат на водке, я человек. У организма есть пределы выносливости. Вот свалюсь я сейчас к чертям собачьим, превращусь в ледышку и пускай. Он снова видит лица людей у борта Эгны. Они совсем близко. На них появились глаза. Глаза ждут. Если человек, стоящий у прожектора, перестанет делать свое дело, капитан не сможет подвести судно на нужное расстояние, матрос не сможет бросить конец. Мне не холодно. Я мужчина, я моряк. Мне не холодно, мне не... Бросают конец. Не долетел. Еще бросают. Опять не долетел. Ветер. То, что капитан творит? До Эгны 20 метров. Сейчас стукнемся. Бросают. Долетел. Ура! На нос ей светите. На нос, я говорю. Бросай, братик. Неужели опять оборвется? Неужели не вытянут? Буксир пошел. Закрепляют. Ну же! Ну! Сдвинулась. Пошла шхуна! Я сделал свое дело и доволен тем, что сделал его хорошо. Игорь Петрович, гасите прожектор, спускайтесь вниз. Есть спускаться вниз! Ну, что, Игорь Петрович? Как мы с ним разделались, а? Спокойно, Игорь Петрович. Не говорите гоп раньше времени. Это очень плохая привычка. Я не суеверный. А дело не в суеверии. Сказав «гоп», человек успокаивается. Вот что плохо. Так, сейчас 7:55. 7:55. Через 5 минут начинается моя вахта. А я думал хоть часок погреться в каюте. Не спать, только погреться. Игорь Петрович. А? Спасибо. Спасибо, Игорь Петрович. Не за что. Ну что, сейчас идите отдыхайте до 10 часов. Второй постоит вахту. Потом за него как-нибудь отработаете. И обязательно выпейте крепкого горячего чаю. Ну вот заодно занесите радистке радиограмму о снятии Аэгны. Ну идите, идите. Ну что вы стоите, идите. Игорь входит в радиорубку и останавливается у двери. Вера Владимировна спит у станции, положив голову на стол. Игорь сразу вспоминает полутемную комнату, глазастую Аленку и долгий, бесконечно долгий поцелуй на лестнице. Как это он ни разу не вспомнил об этом всю ночь? А может быть, это было во сне? Мало ли, что человеку может присниться. Вера Владимировна. Вера. Это вы, Игорь Петрович? А я тут задремал чуть-чуть. Сон или не сон? Как там наверху? Сняли уже? Сняли. Вот радиограмма. Передайте в пароходство. Давайте. А знаете, вы мне снились сейчас? Только вам было меньше лет. Такой совсем ребенок еще. Хотелось взять вас на ручки и побаюкать. Смешно, да? Вы не обижаетесь? Нет, не обижаюсь. Сон или не сон? Вера Владимировна. Да. Можно вас поцеловать? Конечно, можно. Милый. Ой, что это я болтаю, сонная дура? Идите, Игорь Петрович, идите. Зачем вам нужна старая баба? Идите отсюда. Я... Не мешайте мне работать. И забудьте. Ничего не было. Понимаете? Ничего. Ничего.